Помню, это тоже было в пятницу, через 3 недели после того, как мы голосовали насчет телевизора. Всех, кто мог ходить, погнали в первый корпус, якобы на рентген грудной клетки, нет ли туберкулеза, а на самом деле проверить, нормально ли работает у нас аппаратура. Сидим в коридоре на длинной скамье, кончающейся у двери рентген. Рядом с рентгеном дверь УХГ, там нам зимой проверяют горло. По другой стене коридора другая скамья, и она кончается у той металлической двери с заклепками и без надписи. Там между двумя санитарами дремлют 2 людей, а еще одного уже лечат, и я слышу его крики. Дверь открывается внутрь, уп, вижу, в комнате мерцают радиолампы. Выкатывают еще дымящегося пациента. Я хватаюсь за скамью, чтобы не всосало в ту дверь. Черный санитар и белый поднимают со скамейки одного пациента, он шатается и спотыкается, начинен лекарствами. Перед шоком обычно дают красные капсулы. Его вталкивают в дверь, и техники подхватывают его подмышки. Вижу, он сообразил, куда его притащили. Обоими каблуками тормозит по цементному полу, но его волокут к столу. Потом дверь захлопывается, пум, металл по резиновой прокладке. И я его больше не вижу. «Слушай, что они там делают?» — спрашивает МакМёрфи у Хардинга. «Там? А, ну как же! Ты еще не имел удовольствия. Жаль. Это каждый должен пережить». Хардинг сплетает пальцы на затылке и откидывается, глядя на дверь. «Это шоковый шалман. Я тебе как-то рассказывал о нем, мой друг. ЭШАТЭ. Электрошоковая терапия. Здесь счастливчикам предоставляют бесплатное путешествие на Луну. Нет, если подумать, не совсем бесплатное. Вместо денег расплачиваешься за услугу мозговыми клетками, а у каждого их просто миллиарды на счету. Совсем незаметный убыток». Нахмурясь, смотрит на одиночку, оставшегося на скамье. «Нынче, кажется, мало клиентуры, не сравнить с былыми днями. Но сэ-ля-ви, моды приходят и уходят. Боюсь, что мы свидетели заката ЭШАТЭ. Наша милая старшая сестра — одна из немногих, у кого хватает мужества постоять за высокую древнюю фолкнеровскую традицию в лечении инвалидов разума, выжигание по мозгу». Дверь открывается. С жужжанием выкатывается каталка, никто не толкает ее. На двух колесах вписывается в поворот и, дымясь, исчезает в коридоре. МакМёрфи смотрит, как забирают последнего больного и закрывают дверь. «Так вот что делают», — МакМёрфи прислушался. «Приводят сюда и пускают электричество в голову?» «Да, это сжатое описание происходящего». «За каким чертом?» «Ну как же! Разумеется, для блага пациента. Здесь все делается для блага пациента. Пожив только в нашем отделении, ты можешь прийти к выводу, что больница — громадный эффективный механизм, который функционировал бы вполне хорошо, если бы ему не навязывали пациента. Но это не так. ЭШАТЭ не всегда используется в карательных целях, как использует ее наша сестра. И со стороны персонала это отнюдь не чистый садизм. Многих записанных в неизлечимые шок привел в порядок, так же, как некоторым помогла лоботомия и лейкотомия. У электрошока есть свои преимущества. Он дешев, быстр, совершенно безболезнен. Он просто вызывает корчи. «Что за жизнь?» — стонет Сеффилд. «Дают таблетки, чтобы остановить припадок, другим дают шок, чтобы устроить припадок».